а за этой насмешкой был только холод. Но мама, похоже, совсем не горела желанием его видеть. Она сидела в кресле у большого окна в центральной гостиной, того самого, что выходило на раскаленную каменную мостовую внутреннего двора. На ней было простое домашнее платье, и оно постоянно сползало с одного плеча. И она только раз поглядела на сына. Быстрый промельк печальной улыбки, как отражение осеннего солнца в текучей воде. Потом она опустила глаза и все время, пока они говорили, пристально изучала свои руки. Теперь они виделись редко, и призраки колыбельных песен «Чик-чирик, не бойся, кошек» уже почти стерлись у него из памяти. Она сделалась для него чужой, но осталась любимой. Он испытывал смутный страх, и в душе у него поселилась неистребимая ненависть к Мартену, который был правой рукой отца. «Ты как, Ро? Нормально?» тихо спросила она, изучая свои руки. Мартен встал рядом с ней. Его рука тяжело опустилась на мамино оголившееся плечо, в том месте, где оно соединялось с ее белой шеей. Еще он улыбался. Им обоим. Когда Мартен улыбался, его карие глаза темнели и становились почти что черными. «Нормально», — ответил мальчик. «А учишься как? Хорошо? В ванне тобой доволен? А Корт?» Когда мать назвала имя Корта, она невольно скривилась, как будто съела что-то горькое. «Я стараюсь». Они оба знали, что он не такой умный, как Катберт, и не такой смышленый, как Джейми. Он был тугодумом, но зато упорным трудягой. Хотя даже Алан учился лучше. «А как Давид?» Она знала, как сын привязан к соколу. Мальчик взглянул на Мартена. Тот по-прежнему покровительственно улыбался. «Уже миновал свою лучшую пору». Мать как будто поморщилась. На мгновение лицо Мартена потемнело, и он еще крепче сжал ее плечо. А потом мать повернула голову, поглядела на раскаленную белизну знойного дня за окном, и все опять стало как прежде. «Это такая шарада», — подумал мальчик. «Игра. Но кто с кем играет?» «У тебя на лбу ссадина», — сказал Мартен, продолжая улыбаться. Он небрежно ткнул пальцем в отметину от последней «Спасибо тебе за науку, учитель» Кортовой воспитательной взбучки. «Ты что, будешь таким же бойцом, как и твой отец? Или ты просто нерасторопный?» На этот раз мать и вправду поморщилась. «И то, и другое», — ответил мальчик, потом поглядел прямо в глаза Мартену и изобразил натужную улыбку. Даже здесь, в помещении, было слишком жарко. Мартен вдруг перестал улыбаться. «Теперь можешь пойти на крышу, малыш. Кажется, у тебя там дела». «Моя мать еще не отпустила меня, вассал!» Мартен поморщился, словно его хлестнули плетью. Мальчик услышал, как мать вздохнула горестно и тяжело. Она назвала его по имени. Но эта натянутая болезненная улыбка так и застыла на лице мальчика. Он шагнул вперед. «Как я понимаю, ты должен мне поклониться в знак верности. Во имя отца моего, которому ты, вассал, служишь и подчиняешься!» Мартен уставился на него, не веря своим ушам. «Ступай», — сказал он мягко. «Ступай и займи свою руку делом». Мальчик ушел, улыбаясь. Когда он закрыл за собой дверь, он услышал, как мать закричала. Это был вопль баньши, предвещающий смерть. А потом... Нет, так не бывает. Не может быть. Звук пощечины. Отцовский слуга ударил его мать и сказал ей, чтобы она заткнулась. Чтобы она заткнулась! А потом он услышал смех Мартена. Мальчик продолжал улыбаться. Так, улыбаясь, он и пошел на испытание. Джейми как раз возвратился из города, где наслушался всякого от горластых торговок. И как только увидел Роланда, проходившего по тренировочной площадке, сразу же подбежал к нему, чтобы пересказать все последние слухи о резне и мятежах на Западе. Но, увидев лицо Роланда, он даже не стал его окликать. Они с Роландом знали друг друга с младенчества, подстрекали друг друга на всякие шалости, тузили друг друга, вместе исследовали потайные уголки крепости, в стенах которой они оба родились. Роланд прошел мимо друга, глядя прямо перед собой, ничего вокруг не замечая и улыбаясь все той же страшной улыбкой. Он шел к дому Корта, где все окна были задернуты плотными шторами, чтобы отгородиться от нещадно палящего солнца. Корт прилег вздремнуть после обеда, чтобы вечером сполна насладиться походом по борделям Нижнего города. Джейми сразу же понял, что сейчас будет. Ему стало страшно и очень волнительно. И он никак не мог сообразить, что ему делать. Сразу последовать за Роландом или сначала позвать остальных. Но потом первое оцепенение прошло, и он со всех ног бросился к главному зданию, выкрикивая на ходу: «Катберт! Алан! Томас!» В знойном воздухе его крики звучали тонко и слабенько. Они давно это знали. Благодаря этому внутреннему, непостижимому чутью, которым наделены все мальчишки на свете, они знали, что Роланд будет первым, кто выйдет к черте. Но чтобы вот так, не рановато ли?